8 часов. Стены жужжат, гудят вовсю. Репродуктор в потолке говорит «Лекарство» голосом, одолженным у старшей сестры. Смотрим на ее стеклянный ящик, но она далеко от микрофона. За 3 метра от микрофона учит одну из младших аккуратно и по порядку раскладывать лекарства на подносе. Перед стеклянной дверью выстраиваются острые А, Б, В, Г, Д, за ними самоходы, за ними катальщики. Овощам дадут позже в ложке яблочного пюре. Подходят по одному, получают обладку в бумажном стаканчике, закидывают ее в горло. Младшая сестра наливает в стаканчик воду, и они запивают обладку. Иногда какой-нибудь бестолковый спросит, что ему велят глотать. «Секундочку, детка, что это за красненькие 2, кроме витамина?» «Знаю его. Это высокий, ворчливый и острый. Его и так уже считают смутьяном». «Лекарство, мистер Тейбер, оно вам полезно. Давайте примем». «Нет, я спрашиваю, какое лекарство? Сам вижу, черт возьми, что таблетки». «Примите их, мистер Тейбер. Ну, ради меня, хорошо?» Бросила взгляд на старшую сестру, как воспримут ее тактику улещивания, и опять поворачивается к больному. Он все еще не хочет принимать неизвестное лекарство. «Я не люблю склок, но и не люблю глотать неизвестные предметы. Почем я знаю, может, это из тех хитрых лекарств, которые делают тебя не тем, кто ты есть?» «Не волнуйтесь, мистер Тейбер, не волнуйтесь. Господи, спаси, я просто узнать хочу!» Но тут тихо подошла уже старшая сестра, взяла его за руку и парализовала до самого плеча. «Ничего, мисс Флинн», — говорит она, — «если мистер Тейбер решил вести себя как ребенок, то и обращаться с ним будут соответственно. Мы старались быть внимательными и ласковыми. Очевидно, это не метод. Враждебность и враждебность — вот чем он нас отблагодарил. Можете идти, мистер Тейбер, если не хотите принять лекарство орально». «Я просто хотел узнать, черт». «Можете идти». Она отпускает его руку, он уходит ворча и все утро моет уборную, недоумевая насчет облаток. Однажды я сделал вид, что проглотил облатку, а сам спрятал под языком. И потом разломил в чулане для тряпок. За секунду, прежде чем она рассыпалась в белую пыль, я увидел, что это миниатюрная электронная схема, вроде тех, с какими я возился в радарных частях. Микроскопические проводки, шины, транзисторы сделано так, чтобы разложиться при соприкосновении с воздухом.